Применение террора станет возможным только в том случае, если реакция сделает попытку отнять у народа те уступки, которые она сейчас вынуждена была дать. Поэтому большинство склонялось к мысли, высказанной на этом совещании Черновым: террористическую борьбу приостановить, но боевую организацию не распускать, а держать ее наготове, так сказать, под ружьем. Для того, чтобы иметь возможность бросить ее в борьбу в тот момент, когда создастся подходящая обстановка. Азеф в этих спорах стоял несколько особняком. Конкретный вопрос о применении террора в создавшейся обстановке для него, по-видимому, был еще не вполне ясен. В принципе, он склонялся к мысли о необходимости отказа от террора. Но по своему положению руководителя боевой организации, он был склонен делать некоторые уступки Савенкову. Но эти колебания в области конкретных выводов отнюдь не помешали ему с полной ясностью подчеркнуть специфические особенности своей общей позиции, исключительно политический характер революционности. Либерал с террором, применение революционных методов борьбы он считал возможным только до тех пор, пока речь шла о борьбе против абсолютизма. Революционное вмешательство в ход социальной борьбы, в частности, в ход борьбы крестьянства за землю, он считал гибельным и открыто заявил, что простится с партией, если последняя встанет на этот путь. Не скрываясь, он объявил себя только попутчиком партии до того момента, когда будет достигнута действительная конституция. После достижения ее, говорил он станет последовательным легалистом и эволюционистом, противником всяких насильственных действий. Чернов рассказывает, что эти заявления Азефа многих из присутствующих удивили. Но в действительности нового для его позиции в них ничего не было. Во имя этих взглядов он вел в свое время борьбу со сторонниками аграрного террора и массовых восстаний. Во имя их он тянул партию на соглашение с умеренно либеральными группами. Теперь он только высказался несколько более полно и откровенно, чем это делал раньше. Споры у Гоца затянулись с утра и до позднего вечера. Решения никакого принято не было, так как право такого решения принадлежало общему собранию всех членов Центрального комитета, которое должно было состояться в России. Все заграничники, кроме больного Гоца, решили немедленно же двинуться туда, чтобы на месте принять активное участие в развертывавшихся событиях. Тем не менее, в истории партии социалистов-революционеров значение этого совещания чрезвычайно велико. На нем определились те позиции, с которыми заграничники поехали в Россию. Все расходились в приподнятом настроении. Чернов, Савенков и Азеф втроем зашли в кафе. За спорами все позабыли об еде, и только голод дал себя чувствовать. За ужином доканчивали разговор. Савенков резко нападал на выяснившиеся в спорах взгляды большинства. В его речах было много настроения и мало политики. Узкий специалист террора, без широкого политического кругозора, в момент завоевания свобод в России он всегда...